Не только я, но и родители, в общем, все наше семейство представляло эдакий островок спокойствия в безумном королевстве плачущих детей и их перетрусивших за свое потомство родителей. И, кажется, во взгляде Нолана, направленном на меня, засквозило что-то такое вроде гордости. Видимо, мое поведение в экстренной ситуации не посрамило стандарты его родины. Ну, главное, что он не догадывается, что я не только за столиком сидел во время ограбления, и вообще уже 3 месяца как готовлюсь надрать его задницу. Не догадывается же, после дачи показаний родители оставили полиции свои данные для связи, и нас отпустили с миром. Все-таки главным героем дня был тот залетный шериф, который и правда оказался не из нашего города, а вообще из Пенсильвании, и именно к нему было приковано всеобщее внимание. Причем не только положительное, что-то он там нарушил своими действиями, один из бандитов вообще при смерти, и к тому же было непонятно, кто первым открыл огонь. Показания свидетелей оказались весьма путанными, а камер в заведении не имелось. Не шел ему на пользу и тот факт, что бандиты вообще никого не ранили, что шериф был белым, а грабители черными. Уже представляю, как все это могут подать в прессе. Очередное проявление полицейского расизма, не иначе, а последнюю пулю и вовсе не нашли, хотя факт выстрела подтвердила проверка изъятого у главаря оружия. Кажется, своим вмешательством я создал Лукасу пару дополнительных проблем, но это все же лучше, чем если бы ту пулю нашли у него в мозгах. Так ведь, в тот день поговорить с Уиллом у меня так и не получилось, так как мама решила одарить меня повышенным вниманием и компенсировать пережитый стресс своей заботой. Устроила чуть ли не праздничный ужин, потом предложила поиграть всей семьей в настолку, чего мы не делали уже несколько лет, а под конец даже разрешила допоздна смотреть кабельное с отцом. Но в целом, она довольно спокойно отнеслась к случившемуся. Видимо, сказывается опыт замужества на герое, что каждый день рискует своей жизнью. Помнится, когда я получил свои силы в прошлом мире, мама тоже не особо возражала. Когда я начал встревать в различные передряги и только требовала соблюдения порядка и некоторых правил в доме. Конечно, сейчас ситуация другая. Я младше и еще не подтвердил наличие у меня сил, но я все еще сын вездесущего, мужика, который может выдержать ядерный удар на голову. Она подсознательно понимает, что подобные мелочи не могут быть для меня реальной угрозой. Даже интересно, что случилось бы, попади я под шальную пулю, скажем, 1,5 года назад, когда мои силы еще дремали. Я скорее поверю, что это послужило бы толчком к еще более раннему пробуждению вилтрумского наследия, чем реально ранило бы меня. Примечание. Все полицейские в управлении шерифа называются его помощниками. Это может быть, как пара человек, самым минимум, в провинциальном городишке, так и несколько тысяч копов, как в каком-нибудь крупном округе вроде Эля. Полетаем. У меня были серьезные сомнения насчет Уилла. Как донести до него, не рассказывая правды о Нолане, естественно, смертельную необходимость держать в тайне наличие у меня сверхспособностей. Какая может быть для этого внятная причина? Тут мне даже стоило порадоваться тому, что из-за обстоятельств моего раскрытия мы не смогли поговорить сразу, и у меня появилось немного времени, чтобы придумать какое-нибудь изящное решение проблемы. Хитрую ложь, ну вы знаете, главный герой истории должен обладать этой находчивостью, смекалочкой, что позволяло бы ему выходить сухим из самых сложных передряг. Должен ведь, черт, Уилл заявился ко мне в гости утром следующего после ограбления дня, причем в такую рань, когда все нормальные дети еще пускают слюни в подушку, досматривая сны. У нас всегда было правило, никаких гостей в доме. Это из-за отца, чтобы он мог не опасаться быть замеченным в костюме при возвращении с очередной миссии. Но в этот раз мама сделала для меня исключение и разрешили провести гостя к себе в комнату. Отец покосился на нас неодобрительно, но перечить жене не стал. К тому же, сразу после завтрака, он отправился в издательство, обсуждать со своим агентом новую книжку. Сегодня у него вроде как выходной от супергеройских дел, если не случится ничего катастрофического, защитники справятся сами, и он решил уладить вопросы, касающиеся его официальной работы. На самом деле я иногда поражаюсь тому, как много отец взвалил на себя и сколь малого он при этом ждет от своей жены. Мне доподлинно известно, что Нолан никогда не брал денег ни у правительства, ни у коллег. Бой бабой чернокрыл вопиюще богаты и спонсируют всю деятельность защитников земли и неоднократно предлагали Нолану руку помощи, но он всегда отказывался, и при том, что он тратит на выполнение обязанностей вездесущего большую часть своего времени, он еще и полностью обеспечивает нашу семью при помощи своей второй работы, оставив на жену только поддержание порядка в доме и готовку. И он называл этот режим трудоголика отпуском и отдыхом по сравнению с тем, какова была его жизнь до земли. В общем, с какой стороны ни посмотри, этот союз ну никак не назвать равноценным и равноправным. Разве что Нолан и в самом деле рассматривает маму в качестве питомца. Для меня же постоянная занятость отца была только в плюс. Едва поднявшись к себе, я сразу же зашторил окна и включил музыку, меры предосторожности, чтобы нас никто не услышал. Можете считать меня параноиком, но прослушка, которую я нашел в вентиляции, была вполне реальной. Для этих ребят из агентства глобальной защиты никаких личных границ и норм приличия не существует. «Ао, как все серьезно», — с иронией протянул Клоквилл, наблюдая за моими манипуляциями, а затем, потрясая телефоном, продолжил. «И почему ты не отвечал? Я звонил тебе вчера. Ох, что за жуткий взгляд. Чувак, не смотри на меня так, потому что это не телефонный разговор. Я же сказал тебе успокоиться и подождать». Клоквилл и правда вчера вечером попытался позвонить мне, как раз, когда мы с отцом смотрели сериал по кабельному. Естественно, я не мог ответить, когда рядом главная причина всей этой игры в конспирацию, да и вообще не стоит обсуждать любые вопросы, связанные с моей второй родиной. Это я сейчас про Вилтрум, а не СССР, по незащищенной линии. И не стоит забывать про агентство глобальной защиты, которые, раз уж взялись подкидывать жучки в вентиляцию, вне всяких сомнений прослушивает телефоны всех в этом доме. Легко тебе сказать, успокоиться. Не каждый день узнаешь, что живешь по соседству с супергероем. Эй, а в чем твоя сила? Ты просто быстрый, как тот парень из России, или еще можешь что-нибудь еще? А летать ты умеешь? Этот парень слишком энергичен, как будто это у него появились суперсилы. Уилл, ты должен пообещать, что никому, ни одной, мать его, душе не проболтаешься о том, что видел и о том, что сейчас услышишь. Но я, попытался было возразить он, иначе я ничего тебе не расскажу и буду отрицать все, что ты там себе напридумывал. Тут же перебил его я. Нет, ты так со мной не поступишь, шокированно возразил Уилл. Я же видел все собственными глазами. И что ты видел? Кстати, он ведь не мог увидеть многое, я слишком быстро двигался. А главное, кто тебе поверит? Так что, либо обещай, либо... Я махнул головой на дверь. Да что с тобой не так? Но, не дождавшись ответа, все же согласился. А ладно, я обещаю. Вот бы мне еще иметь уверенность в надежности твоих слов. А Клоквилл, видимо почувствовав мой скептический настрой, решил расширить свою клятву, добавив детали и уверенности в голосе. Я обещаю, что никому не расскажу о том, что мой лучший друг обладает суперспособностями и параноидальный засранец к тому же, и сарказма. Хм, ну что еще, рассказывай уже, что у тебя за силы, откуда ты их получил. И вот самое сложное, не могу же я в самом деле сказать ему о том, что вернулся в прошлое и одновременно с тем попал в другую вселенную. Это слишком безумно, да не стоит никому об этом знать. Даже просто раскрывать тайну Вилтрума и моего отца слишком рано, тем более кому-то вроде Уилла. Ты наверняка слышал о том, что правительство ищет способы создать супероружие, суперсолдат, штампованных супергероев в конце концов. Начал свою вдохновленную ложь я, хотя это не совсем ложь, точнее, совсем не ложь, все это правда. Через подобный проект прошел в детстве Рекс, а Ева и вовсе является спроектированным на генетическом уровне супероружием правительства. Просто все это не имеет отношения ко мне, но мне ведь не обязательно говорить Уиллу то, что он может додумать и сам. Ты хочешь сказать, весь подобрался от волнения к Клоквиллу? Да, я хочу сказать, что некоторые из этих проектов не вымысел, хотя о реальных жертвах таких экспериментов мир, как правило, не знает. Это никому не выгодно, да и сами они не хотят огласки. Большая часть подобных проектов неизбежно проваливается, но бывают исключения, а еще бывают исключения среди исключений. Чего? Ты можешь говорить понятнее? Я запутался. Иногда бывает так, что люди, задействованные в подобных проектах, иногда даже на главных ролях, осознают тяжесть своих преступлений и пытаются исправить совершенные злодеяния. Например, фальсифицируют неудачный исход эксперимента и подменяют новорожденного ребенка, который является таким супероружием, в семью, которая потеряла ребенка при рождении, так что никто об этом не догадывается. Охренеть, и ты такой проект, купился, кажется, купился. Но всегда остаются подозрения, заговорщицким тоном продолжал я, игнорируя вопрос. Люди из правительства подозревают обман, роют на сами землю, ищут. Да, я нагло спиздил историю Евы, но я нигде не сказал, что эта история моя, так что технически я даже не врал Уиллу. Мне нельзя показывать свои силы, никто не должен знать о том, что они у меня есть, ни правительство, ни пресса, ни даже мои родители. Сейчас об этом знают только два человека, ты и я, и так оно и должно оставаться впредь. Я могу тебе доверять, я, могила, с восторгом в глазах воскликнул Уилл. А летать ты умеешь? Ох, черт, я знаю, о чем он думает. Однако в итоге этот случай имел и положительные последствия на мою жизнь. Я бы даже сказал, что они, плюсы, перевешивали минусы. Из последних был только риск того, что Клоквилл все-таки кому-нибудь проболтается, но тут я его, возможно, недооценил, а вот из первых. Помощь Уилла оказалась как нельзя кстати в моих тренировках. Теперь я не использовал его в темную, наоборот, он сам всегда готов был прикрыть меня и помочь с оправданиями моих исчезновений. К счастью, он, понимая, что я даже один летать не рискую, не просил полетать с ним, после примерно 10-го отказа. Ну и просто поговорить с кем-то, кто знает о моей тайне, было приятно и полезно для дела и, пожалуй, для моей психики, разве что тема правительства была у нас запретной, так как я не хотел снова изворачиваться и сочинять сказки. Но ты ведь не собираешься прятаться так всю жизнь? Во время одного из таких разговоров о настоящем и будущем спросил меня Уилл, передавая пакет с моими покупками. Мы отдыхали, я после тренировки в океане, а Уилл после забега по магазинам комиксов, где он якобы был со мной, в парке у фонтана и ели мороженое. Это был один из последних дней каникул, и он выдался на удивление жарким и душным для осени. Вот вроде бы я не боюсь ни жары, ни холода, но такая душная погода все-таки не по мне. А остальным и того хуже, ну кроме продавцов мороженого и кондиционеров, эти счастливы. Нет, конечно, тут же отвечаю я, когда я стану достаточно сильным, то уже смогу действовать более открыто. Угу, а ты не думал, что можешь надеть костюм уже сейчас? Вдруг спросил Клоквиллу. Я посмотрел на него как на идиота. О чем я тебе говорил все эти месяцы, я не могу раскрываться. Я имею в виду, словно и не заметив моего взгляда и зашифрованного в нем сообщения, продолжил свою мысль Уилл. Твои способности, сила, скорость и полет, это не что-то необычное. Почему тебя можно было бы сразу узнать? Это ведь считай, что стандартный набор, который, в той или иной мере, есть у каждого пятого, ну разве что кроме полета. Бессмертный, малыш Тор, бой баба, красный призрак, черный Самсон, марсиан, да этот список можно продолжать вечно, омнимин в конце концов. Ты же понимаешь, что только перечислил сильнейших героев планеты. Вопросом на вопрос отвечаю я, ну кроме Тора. И разве он летает? Не летает, удивился Уилл. Черт, я не помню, он же косплеит бога грома из мифов, а боги должны летать. В любом случае, ты ведь меня понял, вовсе не обязательно показывать все, на что способен, есть ведь куча подростковых команд, куда ты мог бы вступить. Нет, прервал его я, никаких подростковых команд, однозначно, нет. Ну ладно, протянул Клоквиллу, но даже если не в команде, сделаешь себе полностью закрытый костюм, чтобы лица не было видно, можешь, например, отказаться от полетов, чтобы не сильно привлекать внимание, или сдерживать силу, или придумать какую-нибудь легенду, которая не вязалась бы с твоей реальной силой, типа ты черпаешь энергию от солнца, а что, нарисуешь на костюме огромное солнце и придумаешь себе девиз, связанный с ним, тогда тебя точно не свяжут со своим проектом шишки из правительства. Я представил себя в костюме, почему-то похожим на средневековые латы, с огромным символом солнца на груди и в пафосно-дебильной позе, как супергерои в старых комиксов, выкрикивающим какой-нибудь девиз, типа «Прайсикхесун». Это, я мотнул головой, отгоняя наваждение, и хотел было сказать, что все это хрень полная, но внезапно понял, что мне практически нечего ему возразить. Имеет некоторый смысл. Я задумался. Крепко так задумался. Я ведь все равно рискую со своими тренировками. За это лето, я уже два раза сталкивался с представителями подводного народа и даже нашел одно крупное морское чудовище, с которым правда не стал сражаться, так как оно спокойно себе дремало в 300 милях от побережья Японии, А вот парочку помельче и поагрессивнее я все же отправил на корм рыбам. Да, пока мне удавалось уплывать от разведчиков ихтиандров быстрее, чем они смогли бы меня поймать или вызвать своего короля, а тот парень довольно быстро под водой, может даже быстрее меня, и побеждать атаковавших меня существ до того, как кто-то заметит последствия подводной битвы, но риск увеличивается, и это факт. И идея с чем-то броским, что делало бы мой образ далеким от Омнимена, тоже была хороша, даже жаль, что я сам до этого не додумался, вот только солнце не подходит, половина планеты так считает, что вездесущий обрел свою силу благодаря воздействию на него нашей звезды. Да, Уилл и сам удивился тому, что я одобрил его идею. Вот только костюм. Я не могу пойти к Розенбауму, даже если он не знает меня в лицо сейчас, он может догадаться. Нужно где-то достать хорошего мастера костюмов. Артур, конечно, лучший, но он ведь не может быть монополистом в этой сфере. Есть ведь герои из других стран, да и просто помельче по шибам. Они ведь тоже у кого-то закупают свое снаряжение, в том числе и костюмы. В самом крайнем случае, если я так и не смогу найти нормального и надежного портного, а еще денег на оплату костюма, можно попросить об одолжении Еву. Уж для нее-то не проблема превратить даже повседневную одежду в супергеройский костюм. Подожди, ты действительно сделаешь это? Оживился Клоквилл. Станешь настоящим героем? Может быть, все еще не уверенно соглашаюсь я. И тогда тебе уже не нужно будет прятаться. Продолжил уговаривать меня Уилл. Ага, нет, идея и правда хорошая. Ты сможешь летать, когда и где захочешь. Сильный аргумент, вот только, делать это я все равно буду подальше от отца. Типа того, вслух соглашаюсь я, и покатать меня сможешь. Твою ж мать, все так попался. Надеюсь, это не закончится как в тот раз. Чудовище Чехова, первая встреча. Несколько дней я ходил озадаченный, решая, как же мне поступить. Неужели я действительно последую совету Уилла, а если и да, то к кому мне стоит обратиться за помощью? Решение нашлось внезапно, точнее, оно само пронеслось мимо меня на огромной, даже по моим меркам скорости, глаза мои уловили лишь неясный мираж в красных тонах, так быстро двигался этот парень. И в этот момент меня не только осенила безумная идея, но и появилась решимость сделать это. Эй, постой, времени на раздумья не было, я действовал импульсивно, хотя кричать уже было бесполезно, о недавнем присутствии русского бегуна напоминало лишь марево изводных брызг, запоздало поднявшееся над водой и протянувшееся от одного края горизонта до другого. Да, забыл уточнить, дело было в океане, во время одной из моих тренировок. Все еще не успев обдумать свои действия, я поднялся над водой и полетел вслед за бегуном. И, конечно же, не преуспел в этом. Это же красный вихрь, он слишком быстро для меня. Попытка догнать Олега, так звали русского члена защитников Земли, была обречена на провал с самого начала. Вряд ли он даже заметил меня, звуковые волны намного медленнее нас с ним. Черт, а ведь это было такое везение. Ну какова вероятность того, что он пробежит рядом со мной в таком месте, да еще как раз в тот момент, когда я поднялся с глубины, чтобы вдохнуть кислород. Это ведь океан, а не центр города, и даже не место крупного происшествия, чтобы привлечь внимание одного из защитников, если только не. А черт, тот спящий монстр, он как раз в той стороне, куда убежал красный. Возможно, та штука проснулась и решила наведаться на историческую родину своего вида. А это значит, что там могут быть и другие защитники, если угроза достаточно серьезная для общего сбора. А где защитники? Там и вертолеты СМИ. В этом мире существуют медиа, специализирующиеся именно на бедствиях и супергероях, и у них, помимо крутой техники, зачастую работают ребята со способностями, которые довольно отчаянны, чтобы вести свои репортажи прямо с мест сражений. Риск раскрытия довольно велик, но отца там точно быть не может, он снова в космосе. На этот раз угроза не была направлена непосредственно на Землю, просто две воинствующие инопланетные расы схлестнулись в опасной близости от нашей системы. Не очень благоразумно с их стороны, они ведь должны знать, что система под влиянием Вилтрумитской империи за нарушение границ, тем более в процессе битвы, наказание последует незамедлительно. Их счастье, что Нолан пока еще играет роль добряка для Земли, и вряд ли станет устраивать бойню в такой близости от планеты. В общем, я все-таки решил проверить, не в том ли подводном монстре дело, и уже вскоре увидел подтверждение своих опасений. Правда, монстр еще не достиг побережья Японии, а решил попробовать на зуб, проплывающий мимо Релкер, под завязку загруженный японскими автомобилями. Судно, а главное его команда, визит гостя не оценили, но никак ему помешать не могли. Тут нужны не автоматы их группы сопровождения, а что-то в десятки раз более крупное, под стать противнику. Это при условии, что перед ними относительно обычное животное, без сверхъестественных качеств, как это порой бывает в последнем случае, японцам нужно срочно вызывать с родины общешкольников. И да, это был тот самый здоровяк, которого я не стал трогать при прошлой встрече. Он казался достаточно опасным, чтобы не надеяться на быструю и тихую победу, и при этом я не припоминал ничего связанного с его буйством в прошлом мире. Потому и понадеялся, что он поспит еще немного, пока я не смогу действовать более открыто. Не угадал. Может, я забыл что-то или просто пропустил, а может, в этот раз его спровоцировало что-то, чего не было в той временной линии. В прошлый раз я не мог разглядеть его как следует, только смутный силуэт в черно-синем мареве почти 300-метровой глубины. Теперь же он предстал предо мной и всеми остальными во всей красе, и это было весьма странное существо. По строению тела оно походило не на подводного жителя, каким несомненно являлось, но на гигантскую лысую гориллу с зеленой кожей. Из спины у твари торчали костяные наросты, как у некоторых травоядных динозавров, но самым примечательным и единственным, что связывало ее с океаном, было наличие 6 щупалец, 4 крупных, вполне классических, как у осьминога, и пары поменьше и без присосок, вокруг рта. Причем не как у Дэвид Джонса, вместо бороды, а наоборот от пасти и выше, вместо лица. Ну и отсутствие глаз, пожалуй, можно было также посчитать признаком глубоководности. Олег, так звали русского супера, носился между кораблем и отдаленным 6 горизонтами берегом Японии, вытаскивая с корабля выживших членов экипажа и пассажиров. Он даже не пытался атаковать самого монстра, только спасал людей. В этом он действительно хорош. Видимо, настолько прочные и крупногабаритные твари спидстеру не по зубам, вот он и решил оставить битву своим более приспособленным к подобному коллегам. Вот только коллег этих видно не было, а сам монстр начал замечать неладное, что его удары по людским фигуркам каждый раз попадают в пустоту, и от оттого бесится. Он не успевает, это очевидно. До берегов Японии 300 километров, что весьма существенно, учитывая объем экипажа, тварь разломает корабль быстрее. Олег, конечно, быстро, но не настолько и он устает. Если сначала я едва мог различить тень от его движений, то теперь уже вполне вижу силуэт. И монстр, как бы он ни ориентировался в пространстве без глаз, тоже что-то чувствует. В его движениях начала прослеживаться закономерность, он пытается попасть по бегуну, когда тот возвращается на корабль. Да где же все? Я оглядел горизонт, но не увидел ни героев, ни даже вертолетов СМИ. План ведь был в том, чтобы избегать крупных заварушек и не отсвечивать, но эх, не так я представлял свой дебют уж точно не в водолазном костюме, но уже и не в одних труселях, будем считать, повезло. Ждать больше было нельзя, нужно решаться, а то русский спидстер уже и сам ходит под смертью, в отчаянных попытках спасти пострадавших. Разогнавшись, как следует, я протаранил своим телом шею твари, надеясь, что она окажется более-менее обычной, и мне удастся пробиться через мягкие ткани насквозь. Но это было бы слишком хорошо. Увы, моей удаче, мягкие ткани монстра оказались совсем не такими мягкими, как я рассчитывал. Его шкура и мышцы под ней тверже, причем намного, самого твердого камня, потому что любой камень от соударения со мной превратился бы в пыль, тут же, в пыль, по ощущениям, превратились лишь мои кости и внутренности. Но удар не прошел впустую, поскольку мне не удалось проколоть шкуру монстра, весь импульс передался его телу, и этого оказалось достаточно, чтобы сбросить его обратно в воду с палубы корабля. Это дало мне немного времени, чтобы прийти в себя, после столкновения и проверить целостность гудящих костей. Кажется, ничего не сломано, но это было больно, черт подери, руки трясутся. Ух, хороший удар, парень. На палубе снова возник спидстер. Он умудрялся тараторить с едва различимой уху скоростью и тяжело дышать в одно и то же время. Не знаю, кто ты, но это было как раз вовремя. А то я начал уставать. Какой идиот вообще придумал перевозить вместе с машинами еще и людей? Тут из-под воды раздался рев твари, такой возмущенный и оглушительный, а следом вынырнула и она сама, не полностью, над водой торчала только голова с щупальцами, и снова направилась к кралкеру. Вот дерьмо. выругался герой. «А я-то думал, ты поможешь мне с эвакуацией». И он снова исчез, вернувшись к спасению людей. «А эту штуку ты, значит, оставляешь на меня?» — уже в пустоту спросил я. И, словно услышав меня, Кайбзю повернула ко мне свою безглазую морду, навострив щупальца, при этом оно даже перестало плыть к судну. «Привет», — попробовал наладить контакт я. «Как насчет того, чтобы решить это дело миром и расплыться по своим делам?» «ГРА», — весьма красноречиво ответило мне существо, очевидно опознавшее во мне обидчика, и снова заработало лапами, на этот раз вполне уверенно загребая в мою сторону. «Класс», — говорю я сам себе, начав уводить тварь подальше от Ралкера и поглядывая по сторонам, не летит ли кто, а он не слишком проворен в воде, особенно учитывая его вроде как морское происхождение. В следующую секунду казавшийся мне весьма грузным и медлительным монстр решил доказать, что не стоило его недооценивать. Лицевые щупальца твари, которая была почти в 40 метрах от меня, вдруг выстрелили в мою сторону с очень даже приличной скоростью. Они оказались достаточно эластичными, чтобы удлиниться в несколько раз. Полегче. Я все же успел вылететь из сжимающегося кольца плоти, а затем, совершив несколько маневров уклонения, сам бросился к твари, чтобы обрушить на ее голову, там, где заканчиваются щупальца, еще очередной могучий удар. Голова монстра послушно ушла под воду, но я снова испытал это чувство бесполезности моих атак, оно слишком прочное, черт подери. Странно, как так получилось, что я ничего не слышал об этом монстре в прошлой жизни. Или же я переоцениваю себя и просто еще слишком молод для этой битвы, все может быть. Твою ж, одно из щупалец перед погружением зацепилось за мою ногу, намертво схватившись присоской за кожу. Ткань костюма перед этой хренью вообще не была препятствием. Я, конечно, попытался высвободиться, но у нее даже присоски оказались настолько же аномально жесткими и прочными, как и шкура. Мне только и оставалось, что схватить ртом побольше воздуха перед недобровольным погружением. Уже под водой я почувствовал, как настойчивое щупальце оплетает мое тело, оно было настолько толстым, что в итоге сковало меня от плеч до коленей. Ну все, сейчас кому-то будет больно. Я напрягся, собираясь самым что ни на есть безжалостным образом разорвать овившийся вокруг меня сгусток мышц, но вместо этого лишь почувствовал, как трещат мои кости, а из легких выдавливается кислород. Какого хрена? Я не могу ее пересилить, эта штука, она сильнее меня, точнее, в одном ее щупальце достаточно силы, чтобы заставить меня безрезультатно пучиться от натуги. Оно потянуло меня в пасть. Да как же так, первый же опрометчивый геройский импульс свел меня с такой мощной тварью. На всей планете не должно быть и десятка таких. Боже, какая мерзкая пасть, я туда не хочу. Ну же, в этот раз я задействовал не только мышцы, но и свою способность к полету, изо всех сил пытаясь отдалиться от неестественно круглой, как у какой-нибудь прилипалы, пасти чудовища. И у меня начало получаться, какой бы абсурдной силой не обладали мышцы этого чудовища, оно не было слишком тяжелым для меня, уж точно не под водой. Щупальца натянулись как струны, пытаясь удержать меня в попытках вернуться в небо, но я все же вырвался на поверхность, а вот дальше стало сложнее. Я наполовину вытащил тушу из воды, но вот взлететь с ней уже не смог. Да чтоб тебя! Я злился, рвался вверх изо всех сил, но балласт был слишком велик, а силы мои не бесконечны. Я уже начал уставать, ведь еще до всего этого целый час напрягал себя подводными тренировками на глубине. Взлететь с такой тушей не получится никак. Но когда я уже почти смирился с тем, что мне, как в том анекдоте, придется искать другой выход, до моих ушей донесся знакомый по новостным передачам боевой клич, а в следующее мгновение на голову твари обрушилась самая воинственная женщина Земли. И обрушение, конечно же, сопровождалось коронным ударом булавы по непробиваемой черепушке. Тварь издала очередной рык, на этот раз довольно-таки болезненный, и ослабила хватку щупалец. Наконец-то, я поспешил вырваться из жутких объятий и, отлетев метров на 100, огляделся. Помимо бой бабы, которая и спасла меня от перспективы повторить подвиг барона Мюнхгаузена, на разборку с монстром уже подоспел бессмертный, а у самого горизонта, со стороны японских островов, показались первые вертушки прессы. Бывший президент тем временем подхватил с палубы Ралкера одну из машин и проверил ее аварийную безопасность посредством броска в пасть чудовища. Автомобиль краш-тест не прошел, одного щупальца оказалось вполне достаточно, чтобы смять его, словно консервную банку, но это ненадолго отвлекло монстра, благодаря чему Бойбаба, ведущая борьбу с тентаклями, смогла вздохнуть спокойнее, а в следующую секунду к ее борьбе, уже самостоятельно, подключился и бессмертный. Похоже, они тут вполне справятся, а мне пора бы честь знать. Глава 7. За окончанием схватки я наблюдал уже со своего смартфона, вернувшись к берегу, где были оставлены одежда, в которую я сразу же и переоделся, ибо водолазный костюм превратился в сущие лохмотья, и телефон. Вертолет и СМИ, прибывшие к месту сражения через несколько минут после моего бегства, транслировали все действо в интернет в прямом эфире, так что весь мир мог насладиться шоу, и оно вышло знатным. Вскоре после бессмертного и Бойбабы к веселью подключились и остальные члены защитников. Темнокрыл, являвшийся по сути обычным человеком со всякими технологическими примочками, против чудовища был примерно так же эффективен, как и бойцы из собственной группы сопровождения Релкера. Впрочем, он и сам это прекрасно понимал, и потому сразу же по прибытии сосредоточился на помощи Красному Вихрю в эвакуации людей. Чуть позже к ним подключился и марсианин, который, сунувшись разок к монстру, понял, что не может ему ничего противопоставить, не запутать такого большого и тупого монстра своим внешним видом, не связать собственным телом не получится, и тоже сосредоточился на поддержке. Все-таки марсианский народ хоть и обладает весьма выдающимися способностями, но до Вилтрумитов им далеко. А вот подводник и зеленый призрак показали себя куда лучше. Первый блистал в своей родной стихии, и создавая мощные подводные течения, сильно усложнял жизнь противнику. А призрак постоянно залетал в голову монстру, в своей нематериальной форме и насиловал тому мозги, отчего его движения становились хаотичными. ХМ, ведь эта его способность может помочь даже в бою с Наланом. Точнее, даже странно, что призраку не удалось сбежать от отца в прошлой жизни. Тут два варианта. Либо отец убил призрака до того, как он стал нематериальным, либо у него припасен особый прием для подобных противников. Но главной ударной силой в сражении несомненно оставались бессмертный и Бойбаба. Только эти двое могли нанести сколько-нибудь значительный физический урон противнику. Бессмертный был просто очень силен и вынослив, при этом умея летать, впрочем, это умели все защитники кроме Вихря, а Бойбаба очень качественно размахивала своей булавой, ее атаки были даже весомее ударов бессмертного. И все же даже совместными усилиями всей команды защитники не смогли быстро одолеть монстра. И, не поймите меня неправильно, но я был этому рад, не неудачам команды героев, конечно, а тому, что не ошибся в первоначальной оценке собственных сил. Это не я такой слабак, просто монстр нам попался и правда ужасающий. А то было бы очень неприятно, особенно для моей самооценки, если бы они на раз-два уделали противника, которому я не мог ничего противопоставить. Но вот, после почти получасового сражения монстр был повержен и после очередной комбинированной атаки пошел ко дну. А потрепанные герои, особенно бессмертный и Бойбаба, испытавшие на себе весь жар тентакливых объятий чудовища, с победой покинули место происшествия. Хотя у меня возникли некоторые сомнения насчет того, что защитникам действительно удалось окончательно упокоить чудовище череп-то они ему так и не пробили. Впрочем, у подводного народа наверняка должно быть что-то вроде своего агентства защиты, которое проверит останки. Они ведь живут бок о бок с подобными тварями всю свою историю и должны были выработать здоровую предусмотрительность. Теперь, немного успокоившись и обдумав случившееся, я понимаю, что поступил несколько опрометчиво, особенно, когда позволил себе отвлечься в бою с тварью, даже не проверив толком, насколько она смертоносна. Но шанс встретить настолько аномально мощного монстра за всю прошлую жизнь, ту часть, что я помню, естественно, таких сильных противников я могу пересчитать по пальцам одной руки. Жаль, конечно, что цели своей я так и не достиг, и вся эта заварушка вышла какой-то бестолковой, но могло быть и хуже. Камеры СМИ не успели меня заснять, так что кроме Олега никто меня толком разглядеть не мог. Плюс я оценил на реальном противнике свои силы и могу сравнить себя с лучшей командой супергероев планеты. И они не так плохи, как я думал. Ну, то есть, оно и раньше было очевидно, что лучшие из лучших должны быть значимой силой, но все же отец убил их всех разом, при этом не получив ни царапины и никак себя не выдав. Меня не слишком информировали о том, что удалось найти на месте их смерти в прошлом мире, но теперь я практически уверен, что отец застал их врасплох внезапной атакой. Бессмертный и Бойбаба достаточно сильны, чтобы нанести серьезный урон даже Вилтрумиту. Красный вихрь невероятно быстр, а призрак нематериален. Черт подери, действуя в связке, они могли бы дать достойный бой Омнимену. Не стоит их сбрасывать со счетов, а теперь нужно подумать о том, как мне возвращаться домой. Чертовы присоски оставили на мне синяки, которые не спишешь на уличную драку. Тщательно осмотрев свое отражение, я понял, что ближайшие пару дней мне придется отказаться от любой открытой одежды. Благо боевые ранения не были слишком серьезными, заживет за пару дней, и их вполне можно было скрыть одеждой. А ты довольно крепкий парень, вдруг раздалось сбоку, как раз в тот момент, когда я выворачивал шею, пытаясь разглядеть самую здоровую отметину на спине. Какого, вздрогнув от неожиданности, я обернулся на голос. Ты, облокотившись на крупный камень, там стоял высокий худощавый парень, типично славянской наружности. Немного скуластый, кореглазый, рыжие волосы острижены почти под ноль, одет в закрытый красный костюм с капюшоном, который сейчас откинут. Красный вихрь собственной персоной, все еще несколько потрепанный и раскрасневшийся после боя с Кайдзю, хотя сам он в драку не лез, но даже представить трудно, сколько в сумме он набегал километров, пока вытаскивал всех пассажиров. Но как он меня отследил? Эта штука мусолила тебя почти минуту, а ты, я смотрю, огурчиком, усмехнулся спидстер и присел на другой камень в нескольких метрах от меня, причем так быстро, что даже для меня это было почти как телепортация. Выебываешься, усмехнулся я этому показушничеству, причем на родном для нас обоих языке, чем явно удивил собеседника. Куда ж без этого, он неловко почесал затылок, тоже перейдя на русский. Ты вроде хотел со мной поговорить, так ты меня все-таки заметил, неожиданно. Ага, сначала подумал, показалось, а потом ты присоединился к веселью, вот кстати за это спасибо, ты подоспел очень вовремя, он протянул мне руку. Меня зовут Олег, я пожал мозолистую ладонь с крючковатыми пальцами, руку человека, с детства привычного к тяжелой физической работе. Так он не всегда обладал своей силой, успел хлебнуть тяжелой жизни, не знал. Марк, и не мог ведь я оставаться в стороне, дежурной в общем-то фразой ответил я, но, честно говоря, это был мой первый опыт. Я так и подумал, усмехнулся спидстер. Да, а вот это было обидно, я ведь не то чтобы специально строил из себя новичка, просто недооценил противника. Кстати, что ты там делал? Как бы невзначай спросил Олег. Да так, купался, пожал плечами я. Посреди Тихого океана, не поверил герой. Ну я как бы пробую свои силы, проверял, насколько глубоко могу нырнуть. В общем-то сказал правду я. Как ты меня нашел? Олег указал пальцем в небо, где, присмотревшись, я заметил маленькую точку беспилотника. Сука, нужно было улетать оттуда быстрее и попетлять в процессе. Дроны темнокрыла. Он ведь следил за монстром с самого начала боя, ну и за тобой одного отправил. Черта, вот этот парень уже может выяснить мою личность, а там и узнать в моем отце Омнимена. Хотя, следуя этой логике, он ведь точно так же должен был выяснить вторую личность самого Омнимена, а, следовательно, знать о моем существовании уже давно. Так что все упирается в предусмотрительность и паранойю темнокрыла. В общем, мы боялись, что ты серьезно пострадал. Вон как твой костюм истрепало, продолжил он, кивнув на останки моего водолазного костюма. За меня беспокоились, значит, ну не то чтобы это не могло быть правдой. Что-то я стал слишком недоверчивым из-за отца. Это ведь защитники Земли, они действительно альтруисты, которые сплотились вместе, несмотря на все различия и политику своих стран. Я ведь и сам такой же. Собственно, об этом я и хотел поговорить. Воспользовался шансом перевести тему я. Не подскажешь, у кого можно заказать костюм покрепче, а то мой совсем изорвался? Это можно, легко согласился парень. Я знаю нескольких. В России, в Канаде, в Китае, в Англии, в США. И каждый называет себя лучшим в мире. Тебе, наверное, проще всего будет с Розенбаумом. Он живет неподалеку и сделает хорошую скидку для новичка с такими талантами, как у тебя. Вот ведь это как раз единственный, кто мне не подходит наверняка. Давай лучше русского мастера. Не думаю, что отец знает русский и когда-либо заказывал себе костюм в России. Уверен, я кивнул. Тогда придется пробежаться, да и мне все равно нужно домой. Пробежаться, в моем случае слетать, нам пришлось не только через океан, но затем и через всю Россию, от Владивостока до Москвы. Это заняло у нас 20 минут, можно было бы и быстрее, но я, хоть и запоздало, все же решил не раскрывать всей своей силы. В конце пути, я даже изобразил, что подобная скорость была для меня слишком, на что Олег только посмеивался с превосходством, уж он-то точно бежал даже не в четверть от своего максимума. Конечной точкой нашего пути оказалась роскошная и крайне живописная усадьба под Москвой. Участок, помимо того, что со всех сторон был окружен лесом, так еще и главное здание красиво поросло растительностью. В тусклом свете луны, мы ведь на другом, относительно моего дома, конце земли, разница почти 12 часов, это место казалось жутким. Это совсем не было похоже на скромную лавку Артура, и если владелец заработал на этот домик продажей костюмов, то услуги его явно не из дешевых, а у меня сейчас нет никакого источника дохода. Да, стоило подумать об этом заранее. Оксана не очень общительная и не любит солнечный свет, поведал Олег, когда мы подошли к воротам. Так что тебе повезло, она скорее всего не спит. Только не говори, что она вампир. Я бросил взгляд на особняк, который вполне сошел бы на имение Дракулы, каким его показали бы в кино, или ведьма. Олег связался с кем-то через вполне современную электронную систему охраны и нам разрешили войти. Ха-ха, не волнуйся так, усмехнулся парень. Она не злая, если ее не провоцировать. И ничего тут не трогай, а то схлопочешь ненароком проклятие какое. О, за этим явно скрывается какая-то история, по голосу слышно. Пройдя по тускло освещенным коридорам, мы спустились на минус второй этаж, где нас уже ждала хозяйка поместья. Это была очень высокая, я едва доставал ей до груди, и худая леди лет 35, весьма красивая и с холодным и цепким взглядом хищника. И нетрудно было догадаться, какого именно хищника, ведь из спины у нее росли 4 дополнительных, покрытых хитином, конечности. Причем лапки эти, судя по тому, как они двигались, были вполне функциональны. Новая знакомая отзывалась на имя Оксаны Федоровны и, после того, как Олег представил меня, как своего коллегу, попросила озвучить требования к костюму. Оказалось, что русская женщина-паук, в отличие от своих комиксовых аналогов, умеет плести паутину, причем может придавать ей самые разные свойства. И этот ее паучий шелк оказался, в некоторых аспектах даже лучше той ткани, которую использует для своих костюмов Розенбаум, и лучшим тому примером является то, что Олег до сих пор носит снаряжение ее производства, хотя прекрасно знаком с Артуром. Но была и загвоздка. Этот шелк получался очень узкоспециализированным. Так костюм Олега был идеален для героев со способностями скоростного типа, он практически полностью исключал трение о воздух и был невероятно эластичен, но в открытый космос в таком не полетишь. Вот только у меня было слишком много требований к ткани. Как минимум нужны были запредельные прочность, чтобы костюм не рвался от любого моего удара, и устойчивость к экстремальным перепадам температуры, чтобы ткань не теряла свои свойства при вылете в космос. Эластичность и низкое трение тоже не помешали бы при этом, но, как говорят в России, губы мне пришлось таки закатать и ограничиться максимально возможными прочностью и термостойкостью, при которых шелк еще можно было комфортно носить. Затем мы обсудили дизайн, благо тут у меня уже все было схвачено, и в конце Оксана назвала предварительную цену своих услуг. Думаю, в 100 тысяч мы уложимся, задумчиво перетирая между пальцами шелковую нить, которую она сама же и выделила в процессе обсуждения из железы на дополнительной руке, сообщала мне женщина. 100 тысяч чего, уточнил я, рублей, конечно. Внутренне я вздохнул с облегчением, хотя внешне постарался оставаться спокойным, это даже дешевле, чем берет Артур, что, вполне справедливо, ведь его костюмы были более универсальны и одинаково хорошо выдерживали большинство стихий и нагрузок, с которыми я сталкивался. Легкие деньги и многозначительные многоточия. Что думаете? Дождавшись окончания видеофайла, обратился темнокрыл к своим товарищам. Все вместе они только что просмотрели видео с боем неизвестного парнишки против чудовища, которые совместными усилиями не могли успокоить почти полчаса. Не то чтобы подобные интересы, скажем так, изучение молодых дарований было нормой для них, но все же не каждый день они натыкались на тварь, способную перетереть гранитные кости бессмертного в мелкую труху, и еще реже на неизвестных им доселе одиночек, способных этому самому чудовищу противостоять. Точнее, подобное случалось всего раз за всю историю команды. «Что тут думать?» – буркнул бессмертный. «У меня половина костей сломана, не говоря уже об остальном, а ему хоть бы что. Несмотря на озвученные травмы, 16-й президент уверенно стоял на своих двоих, но остальное вполне отражалось на его посиневшем от неудачного захвата щупальцем чудовища лице и поредевшей бороде. «Он почти вытащил эту штуку из воды», — подтвердила Холли, более известная широкой публике, как бой-баба. Она уберегла в схватке свою красоту, но обзавелась шиной на левой ноге и знатно поистрепала свою броню. «У парня явный талант», — согласился марсианин, но его слова совершенно очевидно подразумевали какое-то невысказанное «но». «Какой-то странный он, подозрительный», — продолжил за верным другом и наставником младший член команды, «зеленый призрак». «Он мне кого-то напоминает», — задумчиво протянула Холли, разглядывая лицо парнишки на стоп-кадре. Все помолчали, а темнокрыл сменил видеофайл на данные со спутника, показывающие месторасположение одного из трех членов команды, что не присутствовал со всеми на базе. «Они улетели вместе», — констатировал очевидный марсианин. «Парнишка хочет себе костюм», — через более выбитые зубы усмехнулся бессмертный. «Значит, скоро еще пересечемся, если это все, то мне пора промочить горло». В этот момент из подводного грота с плеском выскочил Аквариус и расплескался измятым комком плоти на полу. «Аквариус!» — воскликнула обеспокоенно Холли. «Что с тобой?» «Со мной все», — оперевшись на дружеское плечо марсианина, встал на ноги Ихтиандр. «В порядке, но мы упустили его, мне жаль». «Что?» — мгновенно вскипятился бессмертный. «Оно же было в отключке, как вы могли. Оно сожрало моих людей», — мрачно сообщил король подводного мира. «Мне не хватило сил, я еле спасся». «Не вини себя, мой друг», — опередил бессмертного темнокрыл. «Это наша ошибка, мы должны были вытащить эту тварь на сушу и убедиться, что она сдохла. Проклятие, нужно активизировать резервные системы. Кто знает, где эта тварь объявится в следующий раз». Холли похромала к системе управления дронами слежения. «Море тоже», — с решимостью ответил Аквариус. «Мы не допустим повторения сегодняшней ошибки». Герои обменялись решительными, но мрачными взглядами. Какое несвоевременное стечение обстоятельств. Сначала черный Самсон со своим загадочным недугом, член защитников, возможно уже бывший, практически потерял свою былую силу, теперь эта тварь, задавшая трепку всем остальным. «Дерьмо», — процедил сквозь поломанные зубы бессмертный. «Половина команды вне игры. Если случится что-то серьезное, мы не единственные, друг мой», — утешил коллегу темнокрыл. «К счастью, у Земли есть Омнимин, мы всегда можем на него положиться». «Ага, будем надеяться на Омнимина», — с мрачной усмешкой согласился бессмертный. $3000, очень даже хорошая цена за костюм, способный выдерживать условия открытого космоса, но мне, как школьнику, достать такие деньги все же непросто. Это не то, что можно отложить с карманных расходов или выпросить у родителей. Но я и не переживал слишком сильно. Может, у меня и нет официальных доходов, но я все еще могу извлечь выгоду из своих возможностей, и для этого мне даже не нужно никого грабить, хотя на небольшое нарушение закона и уклонение от налогов, а это, наверное, самое страшное преступление в Америке, пойти все же придется, просто, чтобы не привлекать к себе внимания. Но на следующей неделе, ибо до конца этой я наказан. Да, мама приговорила меня к домашнему аресту до выходных за драку. Глупо, в общем-то, получилось. Раны на спине, предплечьях и ногах я прикрыл, а вот с ладонями и костяшками пальцев такой фокус провернуть не удалось. Ношение перчаток в доме сразу вызвало бы подозрения у мамы, так что я просто старался не показываться ей на глаза и прятать руки. Но утром, когда я попытался сбежать из дома не позавтракав, она все же заметила неладное. К тому моменту у меня уже была готова история про драку со старшеклассниками и, для пущей достоверности, я уговорил Уилла подыграть мне, тем более по легенде я в тот день тусовался с ним. Клаквилл, смекнув, что за всем этим стоит какая-то история, охотно подтвердил, что я надрал зад тем придуркам и вроде бы все прошло хорошо. Мама поверила в историю про драку, да вот только я забыл, какая она в результате. Я нарвался на лекцию о том, что доказывать свою правоту кулаками недопустимо, независимо от обстоятельств, а когда попытался вступить с Дебби в дебаты по теме, напомнив, что ее муж только темой занимается всю жизнь. В общем, спорить с родителем, когда ты ребенок, тем более выигрывать споры и давить аргументами, тыкая родителя в собственное лицемерие, идея весьма прохладная. Виноватым все равно будешь ты. Не за агрессию, так за неуважение к старшим и, самое смешное, невоспитанность, а еще не стоило указывать маме на то, что упрекать в невоспитанности собственного ребенка, значит упрекать самого себя. Но что самое тупое, посадив меня на несколько дней под домашний арест, мама не посчитала нужным запретить мне общаться с Клоквиллом, а он, в качестве награды за свою помощь, требовал рассказать и показать ему все. «Круто!» – задыхаясь от восторга, прошептал Уилл, увидев мои, довольно безобразные, честно говоря, шрамы. «Эй, без рук!» – отшатнулся я от друга, когда он потянул ко мне свои грабли. «Девку свою лапать будешь!» Было немного стрёмно раздеваться перед будущим гомиком, тем более в прошлом мире он сам признался, что всегда засматривался на меня. «Если бы она у меня была», — хмуро отозвался Уилл. «А ведь он и правда уже пытается подкатывать к девчонкам из класса не очень успешно, правда, так что эта тема была для него весьма болезненной, хотя и не до такой степени, как в колледже. Там безуспешные попытки завести подружку практически сводили Уилла с ума, может, он поэтому и сменил лагерь, кто знает, какие они». Все-таки сбросил с себя уныние парень. «Защитники, ты видел их вживую?» «Как меня, только вихря», — я пожал плечами. «Он нашел меня после битвы и познакомил с мастером по костюмам. Обой баба», — с горящими глазами уточнил Клоквиллу. «Она и правда такая горячая, как показывают по телеку. Я бы точно с ней. Она лесба», — огорошил я его. «Чо йо-йо РТ, вот облом», — протянул расстроенно Клоквиллу. «Такая потеря для всего мира. И не говори», — сдерживая смех, поддакнул я. После этого мы еще долго спорили о дизайне костюма, который я заказал у мастера, личность которого я, естественно, Уиллу не раскрывал. Клоквиллу называл мой дизайн безвкусицей и не понимал, какого хрена мне это вообще в голову взбрело, но я был непреклонен. «Боже, Марка, имя ты уже придумал?» «Да плевать, это же временный вариант. Позже я сделаю себе другой костюм, ну, когда решу проблему с правительством». «Очень оптимистично. Это ты еще не слышал, как я себя назову при этом». Но наконец наказание закончилось, и я смог вернуться к осуществлению своих планов. На мое счастье, у Омнимина сейчас натуральный завал на работе. Черный Самсон уже почти полностью выбыл из игры и только иногда появляется на мелких происшествиях, демонстрируя жалкие крупицы былой силы. А из оставшихся не пострадали в бою с Ремарией, так прозвали того кайдзю в СМИ, только вихрь темнокрыл, и они, конечно, хороши, но не могут заменить вдвоем всю команду. Да что там говорить, позавчера темнокрылу чуть не надрали зад близнецы Маулеры, когда он попытался задержать их в одиночку, пока красный вихрь разбирался с лигой ящериц. Так что вездесущему в ближайший месяц, пока не оправится от ран бой баба, Аквариус и Бессмертный, придется на полную соответствовать своему громкому прозвищу. Я же от этой ситуации только выигрывал, ведь благодаря занятости отца, смог заняться глубоководным дайвингом в тот же день, когда мама освободила меня от домашнего ареста. Да, я решил воспользоваться своими способностями, чтобы попробовать себя в качестве дайвера-кладоискателя. На самом деле, за эти месяцы я уже не раз натыкался на места кораблекрушений, но, не имея ни острой потребности в деньгах, ни желания объяснять свои находки и привлекать к себе внимание, оставлял корабли нетронутыми. Тем более, что именно во время осмотра одного из таких затоплений меня и заметили в первый раз разведчики ихтиандров, устроив непродолжительную погоню, из чего я сделал вывод, что они несут там вахту, как раз, чтобы отгонять подобных мне, ушлых суперов, что возжелают без спроса поживиться сокровищами. В этом мире способов найти и поднять на сушу ценный затонувший груз не так уж и мало, и самый простой и одновременно эффективный – договориться с подводным народом. Но просто это только на первый взгляд. Даже наземные страны умудряются десятилетиями спорить о том, кому принадлежат корабли, затонувшие в акватории соседа. Как это, например, происходит до сих пор с фрау Марией, которую финские хитрюги не давали поднять до 2018 года, чтобы потом заявить, что она пролежала у них в водах 100 лет и теперь по финскому закону принадлежит им. Подводный народ в этом плане проще. Они считают своим все, что попало на морское дно, и даже если это что-то для них полностью бесполезно, отдавать за даром ихтиандры ничего не станут. Так что о каждой совместной экспедиции приходится договариваться через Аквариуса, а он парень весьма своеобразный. Ему экшен подавай, а не дипломатию, политику и вот это вот все. И это так-то вполне ожидаемо, когда верховным правителем народа выбирается самый сильный его представитель. Так что благодаря ленивости Аквариуса и сложностям международной политики ценного груза на дне морском хватало, и за одним из таких сокровищ я и спустился. Да, веселее было бы поднять что-то ценное и культурно значимое с Титаника или той же фрау Марии, но я тут не за весельем, а за деньгами. Так что выбор мой пал на затонувшую шхуну, идентифицировать которую посредством гугления места крушения, мне не удалось, что позволяло надеяться, что о ее существовании никто кроме меня еще не знает. Она была слишком далеко от берега и слишком глубоко затоплена, чтобы быть легкой мишенью для дайверов, а пара центнеров золота, что я нашел в трюме, явно не окупили бы стоимости экспедиции, нужной для их поднятия. Для меня же подобная экспедиция стоила лишь 90 баксов, столько ушло на профессиональный фонарик, способный выдерживать погружение на 400 метров. И поначалу все шло гладко. Я спустился к кораблю, который с моего прошлого визита никуда не уплыл, нашел свое золото и начал наполнять им пакет из Walmart'а, как вдруг за моей спиной раздалось возмущенное бульканье. https://youtube.com/mpp.ncvcw. Твою мать! Обернувшись на звук, я увидел в конусе света от фонарика синекожие существо, что с воинственным видом потрясало в воде копьем. Причем, судя по вполне человеческой груди с налитыми сиськами и раздутыми, словно червяк заполз ей на лицо, накрашенным губами на рыбьей морде, это была самка. Красотка, блять, пора сваливать. Прижав свою ношу к груди, я рванул в противоположную от разведчицы, или пограничницы, сторону, прямо через корпус наполовину погрузившейся в донные илшхуны. Тут мне дорогу попытался преградить еще один ихтиандр, в которого я врезался головой, не заметив в темноте. Да чтоб вас, мурлоки сраные! Оттолкнув от себя склизкое, чешуйчатое тело, я вырвался из захвата перепончатых лап и рванул прочь от корабля. В спину мне неслись возмущенные бульканья и выстрелы из копий, какое-то энергетическое оружие, способное своими залпами вскипятить воду и оставить мне легкий ожог на коже. Конечно, я легко мог бы избежать всех выстрелов или же и вовсе сразу же разогнаться так, чтобы мурлокам оставалось лишь глотать пузыри из-под моих ног. Вот только у целлофанового пакета из Walmart'а не слишком выдающиеся показатели прочности и теплоемкости. При первой же попытке вильнуть на скорости он едва не порвался, так что мне пришлось принять выстрел на спину, а затем еще несколько минут отрываться от погони. Гребаные мурлоки, настырные, как будто это и правда их золото. Второй частью моего плана было сбыть добычу через знакомых в преступном мире. У меня было два варианта. Первый – найти Титана и попытаться реализовать это золото через него, но тут возникало несколько проблем. Во-первых, Титан в данный момент, мелкая сошка, и просто не сможет дать за сокровище достойную цену. Во-вторых, Титан – сраная кидала. В прошлый раз он использовал меня в темную, рассказав слезливую историю про свою дочку, чтобы самому вырваться во власть и занять место своего босса. В общем, доверия к этому типу у меня нет. Второй вариант – непосредственно сам босс Титана. Тот парень с калькулятором вместо головы. Он, конечно, тоже тот еще прохиндей, но им движут логика и прагматизм. Его механический мозг способен просчитывать вероятности и едва ли не предсказывать поступки других людей. И я скорее сделаю ставку на него, чем на Титана, благо мне, благодаря той истории с Титаном, известно логово машиноголового. И именно туда я и направился, предварительно переодевшись в сухое и скрыв лицо за черной медицинской маской и черными же солнцезащитными очками. Примечание. На самом деле гораздо больше, просто сама Финская республика получила независимость только в 1918 и в 2018 будет праздновать столетнюю годовщину декрета Ленина о предоставлении ей суверенитета. И поскольку Финляндия не подписывала Международную конвенцию ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия, то может действовать в рамках собственного законодательства, если это вообще было кому-то интересно. Глава 9. В прошлый раз мы с Титаном вломились в резиденцию машиноголового, как это говорится, с ноги, точнее я просто пробил укрепленное стекло в пентхаусе этого парня тушей Титана, который заблаговременно принял свою каменную форму. И я, конечно же, мог бы сделать это вновь, вот только в этот раз в мои планы не входила конфронтация с группировкой машиноголового, а потому пришлось выбрать менее дерзкий способ появления. У входа в билдинг, естественно, полностью принадлежащий криминальному вождю, не менее естественно стояла охрана. Очень даже может быть, что в СБ здания включено что-то сверхъестественное, на него ведь работает несколько уголовников со способностями, но другого варианта у меня попросту нет. Я все еще мальчишка 15 лет от роду, и нехитрая маскировка не поможет, стоит мне открыть рот, как все сразу поймут, что имеют дело с ребенком. Никто не пустит меня на аудиенцию к боссу, без соответствующего от него указания, которое он, при всей своей способности к предсказаниям, оставить просто не мог, ведь таланты машиноголового зиждутся на анализе входных данных, чрезвычайно продвинутом, на грани мистики, но все же он не человек-паук, он не может знать о моем визите, я просто вне поля его зрения, у него нет входных данных для анализа, следовательно, мне нужно проникнуть к нему и заодно продемонстрировать свою силу, чтобы глава мафии сразу понял, что имеет дело не просто с взорвавшимся подростком, а с взорвавшимся подростком с опасными способностями. Сказано, сделано. Дождавшись, когда через главные двери будет проходить группа респектабельного вида джентльменов, вполне приличные волки с Уолл-стрит, насколько к ним применима эта характеристика, я снова перехватил у груди многострадальный пакет из Walmart и на огромной скорости пронесся следом за джентльменами в дверь, и снова я в замедленном мире. Холл, почти пустой. Охрана, пока спокойная, но скоро должны заметить неладное. Девушки на ресепшене улыбаются и строят глазки какому-то парню с внешностью кинозвезды, хотя дело не столько в самой внешности, сколько в стиле. Камеры следят за входным проемом, где меня уже нет. Двери лифта к моему неудовольствию закрыты, но есть лестница. Я взлетаю по ступенькам незнакомого мне здания. В прошлой жизни я сразу вломился на верхние этажи и оттуда же меня забрали на носилках после битвы. Этажи проносятся как миражи, только успевая считать. Наконец нужный этаж, я вываливаюсь в коридор, все еще в ускорении. Охранники, беспечные, считающие, что тут никого кроме них нет, подпирают стены у дверей, ведущих в офис босса. И эти двери для меня никто не откроет, так что придется самому. Какого? В шоке и панике. Хотя по лицу и не скажешь, вскакивает с дивана машина головы, когда я возникаю посреди комнаты, в который раз удивляюсь его природе. У этого парня буквально механическая голова, где-то под безукоризненно чистым белоснежным пиджаком кибернетика сочленялась с плотью, руки у него были уже вполне человеческими. Даже не знаю, можно ли его называть киборгом, у него ведь нет человеческого мозга, он скорее машина с человеческим телом или продвинутый робот, считающий себя человеком, эдакий терминатор. Но амбиции и стремления у него вполне понятные, человеческие, пусть он и руководствуется машинной логикой вместо эмоций, так что с ним вполне можно иметь дело, нужно лишь держать в уме, что бездушный ублюдок в его случае не оскорбление, а констатация факта.